Глава 3. Поляков. Живи один. «Ага, 42-й размер. Женская ножка. Прям Золушка. Это у меня 42-й». Костя хохотнул, споласкивая стаканы. «Я вечером к Косте Семенову зашел. Квартиры в одном подъезде. Он один живет, я один. Только у него своя, а у меня служебная. Казенный дом, так сказать. Пиво взял, зашел. Спросил его, а проверил ли он размер Феоктистовой? Если мужа трупа, он из подозреваемых сразу исключил по причине слишком большой стопы, то что со свекровью? Может, это не Ганнибал? Может, это она метнулась за красавицей-невесткой и того размазала ее по дворницкой? Дела семейные, всяко бывает. Тоже версия, пока других не нарыли. Ладно тебе, Костик, сейчас у девок знаешь, какие ласты отрастают? Вот у моей я осекся, все никак не могу привыкнуть, что не моя она больше, ничья, а может, уже и чужая. У моей бывшей тоже 42-й, а у меня 43-й. Так она постоянно мои кроссовки таскала. У нас и комплекция, в принципе, одинаковая, разве что в талии она поуже. И футболки мои, и джемперы надевала». Семенов фыркнул. «Ты, наверное, себе Дольче и Габбану покупал, а ей чего попроще, по остаточному принципу. Вот она и паслась в твоем гардеробе. Я б не дал жене свои шмотки тырить». «Дурак ты, Семенов, жадный глупый гоблин. Она мои тряпки носила не потому, что они лучше, а потому, что они мои. Понятно?» «Понятно. Только я не жадный глупый гоблин, я жадный глупый орк. Вот». Он ткнул пальцем фотку в рамочке в виде киношной черно-белой хлопушки. На фотке тоже черно-белый и поэтому смахивающий на кадр из старого фильма орк. Оскаленная морда, черная шкура на плечах. Занес меч над стоящей на коленях женщиной. Руки ее связаны за спиной, платье в грязи, распущенные волосы закрывают лицо. Орк явно собирается рубить ей голову. Фотка очень четкая, резкая. Лучше всего читалась веревка, стянувшая запястье жертвы, и занесенный на тонкой белой шее меч. Мой приятель Костя Семенов, орк Углук, ролевик, активный участник хишек, хоббитских игрищ. А чего ему? Парнишка еще молодой, 3 года как в Питере отучился, в родной город вернулся, следователем в МВД работать начал. Жены нет, детей нет. Самое время в такие игрухи играть. У них тут в городе клуб «Эгладор» вроде. Там толкинутые собираются, толчки. В лес ездят, кишки свои устраивают. Я Костю спрашивал, почему орк, а не благородный эльф, к примеру, или там Арагорн какой-нибудь. Он говорит, такая квента, биография в смысле, лучше. Во-первых, подвижности больше. Чем проще персонаж у профессора, у Толкина, то есть прописан, тем шире им двигать можно, придумывать свое. Если ты король, что ты можешь? Только на троне сидеть. А если ты мелкий бродяга или рядовой воин, ты любую квенту себе придумать можешь. А во-вторых, он, видите ли, злобный и мрачный тип. Ну, это он себе льстит. Мрачный он, хохмач и дамский угодник. Все девушки в ОВД от и до, включая кадровичку Марту Францевну, корпулентную даму в летах и погонах старлея, все поголовно от него в восторге. Но вообще-то, Леха, эту дворничиху не совсем так, как остальных теток грохнули. Разве что голова. Он ей голову, как Ире Поспеловой, оттяпал. Или не он, не Ганнибал ваш, может, подражатель. Всех в зарослях, условно говоря, в лесу возле реки, а эту посреди города, в закрытом закутке. Остальных между 6 и 9 часами вечера, а эту среди ночи. В общем, есть разница. Ирина Поспелова — первая жертва в этом деле. Убита среди развалин часовни во Власевой роще 19 февраля прошлого года. Укусы, многочисленные порезы, причина смерти — удар острым рубящим предметом по шее. Я протоколы по Ганнибалу почти наизусть выучил. «Погоди-ка, Костик, на то дело ты не выезжал, не ваша епархия. Протокол осмотра подписывал, сейчас напрягусь, Голиков, что ли? Неважно, но точно не ты. Откуда знаешь?» Семенов наклонился, потянул бутылку пива из сумки холодильника, стоявшей на полу у нас под ногами. Мы сидели на диване перед телеком, там крутился вечный боевик. Беготня с автоматами, взрывы, вертолеты, перекошенная рожа героев. Звук был выключен. «Да брось ты, Леха, про Ирочку Поспелову вообще весь город знает. Спасибо Жорику Веснянскому, это Кирифан мой, одноклассничек журналюга. Он на портале «Город Ньюс» статью повесил. Было о чем писать. Невиданная жестокость, первое дело маньяка, будут новые жертвы. Куда смотрит полиция? Мать убитой пыталась покончить с собой, выпила жидкость для прочистки труб. Откачали. Теперь несчастная овощем в психушке в топорках сидит. Я Жорж Веснянский, он, ей-богу, Жоржем подписывается. Буду держать вас в курсе расследования. Короче, поспешил хайпануть на материальчике. Но это не я ему насвистел, честное слово. Вообще не из наших. Это кто-то из вашей конторы инфу слил. Потом Жорке по шапке дали, он заткнулся, ни про вторую, ни про третью жертву ничего не писал. Ни он, ни кто другой. А то бы город на уши встал, маньяк-убийца среди нас. «Пиво бери», — он протянул мне открытый пузырь. Пива больше не хотелось. И разговаривать больше не хотелось. К черту все, выдохся. Спать, что ли, пойти? Завтра день длинный будет, и начну я его в кабинете у шефа, получая превентивную профилактическую головомойку. Слушай, пойду-ка я до дома, высплюсь. Пока. Ладно, пиво только возьми, открытое же. Я взял открытую бутылку Жигулевского и побрел к себе. Поискал, чего надеть завтра, майку свежую и джемпер. 2 месяца живу здесь, в этой квартире, а еще чемодан до конца не разобрал. Так он и лежит в углу на полу. В нем половина моих шмоток еще не надеванных, сверху на крышке грязные, те, что в стирку. Машинку зарядить бы надо, а то скоро носков чистых не останется. Но не сегодня, потом как-нибудь. Вот Светка, моя бывшая, она сама не своя, да порядка была. Ей главное, чтоб, как она говорила, горизонтали были пустыми. Пустота — это и есть порядок. Не позволяла кучам скапливаться, ни шматью, ни посуде на кухне. Эх, Светка, Светочка, девочка моя, когда уже привыкну жить без тебя? Мы с ней познакомились за гранью памяти, в песочнице или на качелях во дворе, где нас мамочки выгуливали. Хотя нет, у Светки была няня, толстая, румяная, вся такая сдобная, хохлушка, жена сапожника. Он в подвальчике на углу сидел. Мы бегали к нему выпрашивать стертые подковки на счастье. Представляете, настоящие металлические подковки, блестящие и от стертости острые, как бритвы. Сейчас таких не увидишь. Как няньку звали, Оксана или Алена, не помню. Потом мы со Светкой, взявшись за руки,